Плакучие ивы ветвями в отражение реки. Играли огнями, лучами, и тлея ледни. Хотел побыть самим собой, я рабом у доски. Любовь для тебя и меня, а не разрывный магнит. Я верю в тебя. Дальний поход, удача на спине в рюкзаке. Глотал пыль дорог, провожал глазами солнце. На доброе утро правда зажата в руке. На память подарок отрадное кольцо на пальце. А у жизни ритм бьет сердцем для души. А у неба глаз, а у вас бьет мачты бурей. Ты был за меня в ответе, а я жил. Приходил во сне, то радостный, то хмурый. Ветер путал дороги, черт. Соблазны капканы в тумане не разберешь. И кто знал, что лучше, когда ты жив или мертв? Что ты от вечного неба допросишь и ждешь? Я верю в тебя. Ночью, когда на небе картаю звезды, я долго лежал и думал, кто мой покровитель. Как миг исполнялись вдруг все мои просьбы, ко мне приходил мой ангел-хранитель. А у жизни ритм бьет сердцем для души. А у неба глаз, а у вас бьет мачты бурей. Ты был за меня в ответе, а я жил. Приходил во сне, то радостный, то хмурый. Бьет сердцем для души, а у неба глаз, а у вас бьет мачты бурей. Ты был за меня в ответе, а я жил. Приходил во сне, то радостный.